А Шаров успел заметить это. Мотаясь в седле, он поскакал наперерез прорвавшимся. «Бей их шашками плашмя, загоняй обратно!» Казаки не поняли его команды и врезались прямо в середину толпы. Люди бросились кто куда, падали и сшибали друг друга, шашки взлетали и опускались на головы, на плечи, на спины бегущих, раня даже при ударах плашмя. На дороге попадались круглые обкатанные камни. Они полетели в казаков. Рабочие не решались пустить в ход оружие, чтобы не вызвать ответный огонь. Те, у которых были с собой палки, дубинки, стали спинами друг к другу и, не подпуская к себе казаков, выкрикивали: «Долой самодержавие! Долой его поганое войско!» Теперь все перемешались, и конные, и пешие. Рабочие стремились уйти от драки, прорваться, рассыпаться по елани, но там их все равно настигали верховые казаки и хлестали нагайками до тех пор, пока люди не падали на землю. А Шаров в восторге носился по полю с конца в конец, крутил над головой тонкой плетью: «Бей, бей с плеча, хлещи их, почем попало!» Киреев, стоя в своей пролетке, издали наблюдал за свалкой. Толпа постепенно дробилась на отдельные островки, и они, точно плывущие льдины, все дальше отодвигались один от другого и шире расходились по елани. Полиции и казакам гоняться за каждым человеком стало труднее, и они бросались теперь только туда, где видели большие группы рабочих. Веру затерли в гущу толпы. Мимо проносились верховые, прокашивая шашками дорогу и оставляя позади себя крики и стоны. Иногда, оберегая девушку от удара, вдруг кто-нибудь из рабочих отбрасывал ее в сторону. Вера не замечала ничего. Хватала земли камни, палки и бросала их в блеск сверкающих шашек, во вспененные лошадиные морды. Руки сами делали эту тяжелую работу. А в голове у Веры была лишь одна тревожная мысль: где Савва? Почему я его ни разу не видела? Что с ним? Потом, когда толпа вокруг нее начала редеть, стих топот и гик верховых, они все ускакали куда-то в другой конец елани, Вера перевела дыхание и огляделась. Рабочие дрались один на один с пешими жандармами и полицейскими, а те стремились кого-нибудь захватить, увести с собой. Если это им удавалось, на выручку товарища тут же бросалось несколько человек, и тогда снова вскипала короткая и злая схватка. А вдруг в стороне коротко щелкнул одиночный выстрел. Было ли это ошибкой какого-нибудь дружинника, или это жандармам дан был сигнал, но они сразу же вслед за этим открыли частую стрельбу. Люди заметались сильнее. Вера побежала туда, куда устремилась большая часть рабочих. «Верочка, дочка!» — услыхала она. Прихрамывая, сбоку приближался Кузьма Прокопьевич. На щеке у него багровел след на гайке, картуз он потерял, и, истекая по запыленному лбу, струйки пота оставляли извилистые следы. «Крестный!» Вера успела сделать навстречу ему несколько шагов, и вдруг заметила впереди себя жандарма, который поднял револьвер и прицелился в кого-то из них. Черное дуло, подрагивая, перечеркнуло воздух несколько раз и сразу точно лопнуло, обратилось в острый клин слепящего пламени. «Ай!» — в ужасе закричала Вера и закрыла глаза. Кузьма Прокопьевич, взмахнув руками, опрокинулся навзничь. Чувствуя, как у нее подкашиваются ноги, Вера подбежала и забилась, закричала, увидев на старенькой ситцевой рубашке Кузьмы Прокопьевича плывущее к низу алое пятно. «Крестный, крестный!» — звала Вера поперевшими губами. Ей казалось, что он, может быть, все-таки встанет, или заговорит, или хотя бы увидит ее один еще раз. «Крестный, да крестненький же!» Прямо на нее скакал конный казак, вертя в воздухе шашкой. Вера приподняла голову. Конь высоко взбросил передние ноги, в лицо ей посыпалась земля, вихрем шевельнула распустившиеся волосы, Задняя подкованная копыта коня ударила Веру в плечо, и она свалилась.